Чему же надо учить и надо ли учить вообще? Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным, считал Симонов. То есть глубокое знание своего предмета рождает потребность обладания вначале смежными с основной специальностью знаниями, а затем и достаточно далекими от нее, а также дальнейшего углубления знаний по своей специальности. Так рождается образованный человек. Образование – это то, что у вас останется, когда вы забудете все, чему учились, считал Скиннер. А как быть, если это то, что у вас останется, даже и не присутствует в процессе обучения? Лекции в виде слайд-шоу, крестики-нолики и так далее на образование влияют, если не сомнительно, то уж определенно не лучшим образом. Если нет слов, яркого запоминающегося диалога, будоражащего мышления, то такой компонент учебного процесса, как лекция, семинар, практическое занятие оказывается пустым. Действительно, обучение всегда было необходимо, и сейчас в этом смысле ничего не изменилось. Не только формирование целостной картины мира, но и понимание ее динамичности и механизмов этой динамичности, способов поиска нового знания, интерпретации наблюдаемого, разработки новых инструментов, методов анализа, полученных с помощью них данных, все это необходимо каждому человеку и может быть рассмотрено на разнообразном материале. Но для того, чтобы все необходимое было усвоено учениками, при обучении важно очень внимательно разделять действия ученика и учителя. Если точнее, важно понимать, что даже если учитель хорошо учит, ученик учится не всегда. Но самое-то главное, чтобы дети учились, чтобы активно были включены в процесс. Если они будут в полуха слушать скучную лекцию на уроке, ничему не научатся. С другой стороны, если учителя будут только всячески развлекать детей, они не научатся сами ничего делать. И эта пассивность учеников – большой бич современности. Ведь все кругом их пытаются чем-то занять и развлечь, а дети впоследствии не могут научиться действовать сами, даже развлечения себе найти, не говоря уж об остальном, да и к ответственности за себя не приучаются. Но именно это и необходимо при обучении. Да, есть фаза обучения, когда дети должны что-то слушать, смотреть, запоминать, но потом все равно необходимо услышанное и увиденное анализировать и увязывать с остальным материалом практикой. Если разобраться, при успешном обучении действия со стороны ученика происходят всегда, и именно за счет этого вырабатываются самые различные навыки, начиная от навыков мышления и кончая практическими навыками. И стоит отметить, что при этом и как-то активно учить приходится не всегда. Дети издавна повторяли за взрослыми и таким образом учились только потому, что им было интересно, а взрослым стратегически важно для выживания, чтобы дети научились делать то же, что они, как минимум, не хуже. Самое главное – наблюдать за учеником, учится ли он. Только не дергать постоянно, а дать достаточно свободы. Ведь все дети учатся очень по-разному, у всех есть свои особенности восприятия и наиболее эффективные способы усвоить материал. Была бы мотивация. В определенных случаях можно так завести ученика, что учителю в конечном итоге останется лишь направлять его, отвечать на многочисленные вопросы, не давать зарываться в ненужные в конкретном случае частности, помогать с добыванием нужной информации, а большую часть работы ученик будет делать сам. Такую ситуацию можно рассматривать как очень благоприятную для эффективного обучения. Да, если дети учатся полностью сами, они учатся менее эффективно, так как повторяют многие типичные ошибки, и делая свои особенные ошибки, которые учитель может исправить или подсказать подопечному, как это сделать самостоятельно, помочь найти верное решение. Но если их только и делают, что учат, то ученики выпадают из процесса, не понимая, зачем тут они. А если на них еще и активно давят, то они еще и учиться не хотят. Баланс свободной поисковой деятельности ученика и в разной степени активных действий со стороны учителя дает хорошие результаты при обучении. К сожалению, вопрос о том, чему и как надо учить в современном мире, далеко не столь однозначен, как можно было бы полагать. В течение веков обучение передавало по наследству сумму накопленных поколениями знаний, из которых одни виды представляли навыки выживания во всем их разнообразии, взаимодействия с феноменами природы и общества, а другие – озарения одиночек, доказавшие свою общеполезную ценность. В настоящее время фактор поколений абсолютно трансформировался. Мы говорим о поколениях технических средств и всяких усовершенствований в рамках одних и тех же человеческих поколений. В современном мире также сосуществуют и взаимодействуют понятия теории и практики, причем их границы, как правило, не объясняются. Вопрос «что» или «кто» превалирует над вопросом «как», либо наоборот, в зависимости от того, кто и какую политику в образовательной сфере осуществляет. Современность постоянно мультиплицирует феномены, исходящие из того или другого источника. Но все так же система образования не может ввести в свой обучающий арсенал простые и ясные определения элементов теоретического и прикладного характера. Вскрыть многообразие и значение этих элементов, продемонстрировать их взаимосвязь. Без этого все производное в буквальном смысле слова отрывается от реальности и, что называется, повисает в воздухе, начиная жить в человеческом сознании собственной фантомной жизнью. Это неминуемо искажает восприятие и сознание людей. Конечно, с умножением количества знаний и их непрестанной диверсификацией все труднее не просто представить, но и составить целостную картину окружающей действительности. Границы постоянно раздвигаются, объемы и вызовы расширяются, парадоксы отталкивают и даже пугают. Есть искушение, как оно было всегда, уйти с головой в узкую, прикладную, понятную и предсказуемую сферу прикладных умений и навыков, которые просто позволят выжить в любой ситуации. Но именно поэтому система образования должна вновь и вновь совершенствовать свои возможности там, где она, увы, этого не делает. Стремиться выявлять и демонстрировать на примерах узкого и специфически отобранного материала общие макротенденции и законы. Задачей учебного процесса в настоящее время должно стать возвращение к основам культуры, научного познания и творчества, объяснение природы теоретического и практического знания, механизмов их развития, взаимного стимулирования друг друга, взаимопроникновения. Особенно важно делать это в исторической ретроспекции. Необходимо показывать, как и почему развивались те или иные виды знаний, какую практическую ценность представляли их потенциалы, как через раскрытие тех или иных фактов человечество обогащало понимание себя и мира. Нужно акцентировать внимание не только на положительном, но и отрицательном опыте применения идей и знаний. Что же касается фактов и навыков практического характера, то все это нужно отдать преимущественно в сферу свободной, творческой и исследовательской деятельности самих учащихся. Именно так есть неплохие шансы способствовать их самостоятельности в выборе ориентации профессионального и личного характера, поощрять их положительные устремления, формировать личность через познание. Учебные заведения должны сфокусировать внимание не на том, чтобы перегружать сознание информацией, но помогать в понимании ее внутренней природы как феномена, ориентации в ее разнообразных видах, непредвзятости и всестороннему осмыслению ее элементов и структур. Не учить в современном мире невозможно, как не было возможно никогда. Человеческая природа сама по себе требует институциализации и формализации передачи знаний и навыков. Это психологически, социально и исторически обусловлено. Однако, чем более развитым становится общество, тем более сфокусированным и интенсивным должно стать обучение, тем больше самостоятельного выбора учащихся, как ни парадоксально это прозвучит, должно быть в нее привнесено. Тем более она должна формировать в учащихся чувство ответственности в той же мере, как и личностного выбора. Конечно, велик соблазн сделать ставку на обучающие программы с полным погружением в виртуальную реальность или даже методы воздействия на мозг, о котором говорят приверженцы трансгуманизма. Трансгуманизм – это мировоззрение, которое на основе научных принципов говорит нам, что человек – это пока что вершина эволюции, но он плох, и его можно улучшить по всем направлениям. Рационально мыслящие трансгуманисты считают, что люди несовершенны, и сделать их сильнее можно только с помощью технологий и науки.